это все. Звон капели давно отзвенел, и все ближе нас тянет к себе запах свежих цветов. Дни и ночи с тобой у нас посветлели, никуда не спеша по высокой полыни пройдем. Помнишь, этим летом не расстаться было нам. В этом мире одиноком только место двум сердцам. Осень веет снегопады, все разложит по местам. А вернутся вновь морозы, нас унесут к снегам. Ну и пусть лето снова закончит свой путь, нам оставит оно на душе пустоту, даже грусть. Мы сюда, как и прежде, с тобою обратно придем, никуда не спеша по высокой полыни пройдем. Помнишь, этим летом не расстаться было нам. В этом мире одиноком только место двум сердцам. Осень веет снегопады, все разложит по местам. А вернутся вновь морозы, нас унесут снегам. Только не для нас с тобой эти холода. Нас любовь согреет так же, как тогда. Люди, не судите нас к искренним словам. Что на этом свете место двум сердцам?